и как только разгневанная мысль чтица, не дожидаясь чая, чеканным строевым шагом удалилась на аудиенцию к Махе, в кабинете установилась удивительно дружеская атмосфера. Неожиданно рыжеволосая дриада в строгом и весьма консервативном костюме принесла ароматный напиток и, о чудо, чинно удалилась, даже не пытаясь привлечь к себе внимание мужчин. «А!» — ухмыльнулся Миха. «Как выдрессировал! Самая приличная женщина на заводе, если не во всем Колдубинске!» «Это верно!» — подтвердил авторитетно Зарин. «У Михи не забалуешь! Самую последнюю шалаву заставит вести себя прилично!» «А как вы это делаете?» — изумился потрясенный до глубины души эльф. «В смысле дрессуры!» «Очень просто! Бью древним по бесстыдству!» «Пришла в юбке, которая едва попку прикрывает. Выговор. Сиськи на показ выставила, никаких отгулов. А если на складе с грузчиком заголенную застукаю, вылетит с работы. Бороться нужно за высокую мораль, а не сидеть сложа лапки». Гном хлебнул чайку и заржал. «По вопросам морали это к нашей доблестной НЧЧ-кистке. Вот уж с кем бы, Миха, ты спелся бы на раз. Барышня крепких устоев, для достойного жениха себя сберегающая. И главное, чтоб семейство одобрило. Так, Аптелемнар?» «Угу!» — кивнул эльф. «Мама, папа, 7 братьев и бесчисленные стада грифонов. Причем каждый обнюхивать будет и на зубок попробует, чтобы удостовериться в благородстве и прочих добродетелях». «А в каком месте попробует-то?» — спросил Зарин и подмигнул. «В том самом, о котором ты подумал», — меланхолично заверил следователь. «О, как!» — восхитился торжеством приличий в одном отдельно взятом эльфийском семействе Миха Барабос. «И многие уже прошли строгий отбор?» «Никто не прошел, судя по всему», — вздохнул Аптелемнар. «Тот, я гляжу, ты такой грустный! Грифоны не одобрили!» — веселился гном. «Я вообще не прохожу по конкурсу, ибо недостоин даже тапочки подносить в зубах». Прозвучали эти слова скорее обреченно, чем печально. Но от зоркого глаза сына Иприта не укрылась потаенная. «Заведи себе гоблиншу! А чего ты так на меня смотришь? Знаешь, какая Шакира офигенная баба? Умная, с юмором, в постели не без выдумки. И никаких закидонов!» «Тебе не стыдно?» — укорил Зарина оборотень. «Развратник ты!» «Я? Это почему же?» — искренне удивился гном. «Мы вместе уже 5 лет и разбегаться не думаем». «А тебя не смущает разница в росте?» — в свою очередь поинтересовался Эрин. На что Зарин, сын Иприта, насмешливо и, прямо скажем, надменно оскалился. «А в нашем деле, да-да, в том самом, о котором ты подумал, сын Телемнара, между прочим, рост не имеет никакого значения, чтоб ты впредь знал». Никто с сексуально раскрепощенным сыном подгорного народа спорить не стал. Не столько из мужской солидарности, сколько из личного опыта. Ох уж эти страшные, пристрашные мужские тайны. Далеко не все фантазии пубертатного периода потом суждено воплотить в жизнь, но если уж представится такая возможность... И право же лучше не знать, насколько полно осуществилось однажды не совсем традиционное желание вашего возлюбленного. А перед мысленным взором Эрин Рандира вдруг предстала Годзилла Шахидовна с ее похабными шуточками, удушливым запахом парфюма и агрессивно реющим усом над верхней губой. И от одной только мысли о близости с этой женщиной эльфа прошибли холодный пот и нервная дрожь. «Страшно? Жуть какая! А кто тебя спрашивать будет?» «Эрин! Эрин, прием!» Широкая, как малая саперная лопатка, ладонь гнома мельтешила перед лицом Аптелемнара. «Ты чего?» — удивился эльф. «Это не я чего, а ты уже 5 минут сидишь стеклянный», — обиделся Зарин. «В следующий раз кури что-нибудь менее безобидное». Лорд-капитан призадумался. В чем-то сын Иприта прав. Не надо было вчера мешать гоблинское зелье с водкой, да. С водкой вообще лучше ничего не мешать. Она этого не любит, совсем не любит и шибко обижается. «У-у-у, какая она злая! Куда там нашей мыслечтицы и графомакши? Капитан Аптелемнар знает. У-у-у, как он знает!» К плохим мальчишкам, которые мешают водку с пивом, ночью прилетают дятлы и клюют печень. Опять дятлы? Какие дятлы? Печень? Не придуривайся, маньяк. Эрин, кувалдой тебя по уху! Да что же это делается сегодня? Взвыл в конец обозленный Зарин, когда командировочный следователь снова впал в прострацию. Ты вчера от танка заразился? Тебе бы чучело дятла в руки и вообще не отличить. Дятлы. Ага, попался.